Глава 11. Око за око. Почти в одно время прибежали к Сычу Мирон с Акулиною и Панфил. «Ты откуда, пёсий сын?» — воскликнул Мирон, увидев холопа в изодранной рубахе и с окровавленным лицом. «Оттоль же откуда и ты?» — угрюмо ответил Панфил. «Ишь, как меня боярин употчивал!» Мирон подозрительно посмотрел на него. «Не с твоей ли охоты?» Панфил изумился. «Белины я, что ли, объелся? Как это он меня саданет? Раз! Сказывай, гыд! Я его на двор, а сам в бега. Слава Господу, не поймали! А то! Кожу бы снял!» Угрюмо ответил Панфил и, обратясь к Сычу, сказал. «Старичок, дай рожу обмыть!» Старый Сыч прищурил свой единственный глаз. «Думаешь, краше будешь?» — усмехнулся он. «Ты погляди, как надулась-то! Мази тебе, мил человек!» — с убеждением заявил он. «Пойдем, что ли?» Мирон взглянул на Акулину и покачал головою. «Думал, что он нас предал, а нет! Кому ж бы?» Он задумался, но через минуту тряхнул головою. «А, бес с ним! Ну, рада лебедушка!» Он ласково посмотрел на Акулину. Та вспыхнула и горячо обняла его. «Везде за тобой пойду. В огонь, в воду веди. Холопка я твоя кабальная». «А боярин понравился?» — усмехнулся Мирон. Акулина грозно выпрямилась. «Чтобы сдох он, старый пес!» — злобно произнесла она. «Греховодник! Сколько он душ загубил! Возьмет из-за стенка... Да и в полюбовнице себе, а жену насмерть бьет, я бы ему». И она так выразительно вытянула свои сильные руки, что боярин Матюшкин, увидя ее, замер бы от страха. «Небось», — сказал, входя в горницу Панфил, — «он и от меня попомнит». Мирон приветливо кивнул ему головою. «Садись, Панфил, вместе чару выпьем». «Я, признаться, думал, ты нас боярину выдал. Да вишь, прошибся. Эй, Сыч, давай вина, пока гостей нету». Сыч тотчас поставил чарки и красулю, а сам подсел ближе. «Взяли-то кого?» — спросил он. «А всех», — ответил Мирон. «И Ермила, и Сеньку, и Федьку». «Хорошие ребята», — покачал головой Сыч. «Вот уже дознаюсь, что с ними. Ночь придет, выберусь», — сказал Мирон. И прибавил, «наше дело такое, из честного пира да на виселицу». Панфил усмехнулся. «А я на виселицу не пойду. Поволокут волоком. Ну, пей, что ли, а там и поспать малость надо». В это же время в страшном застенке перед самим боярином стояли косарь, неустрой и шаленый. Тимошка с мастерами готовил дыбу и следил за железными щипцами, что накаливались в горне, и тут же вертелся рыжий Васька, которому в награду боярин разрешил впервые участвовать в работе. «Ну-ну, соколы», — сказал боярин после целого ряда вопросов, на которые все трое хранили упорное молчание. «Не хотите говорить с боярином? Погуторьте с плетью. Ну-ка, Тимошка!» Тимошка грубо схватил за плечо неустроя и дернул его к дыбе. Начались мучения. Мучения, которых уже не в силах теперь представить самая пылкая фантазия. Матюшкин слушал стоны и ухмылялся. «А, пёсьи дети, умели воровством заниматься, умейте и ответ держать. Я вас окаянных огнем еще. Ну-ну, Тимоша!» И Тимоша старался. Прошло 3 дня. В глухую полночь калитки рапаты подходили люди поодиночке и по двое и трижды ударяли кольцом. Калитка растворялась, кто-то в темноте держал за цепь рычащего и рвущегося злого пса и, впуская посетителя, говорил тому «в баню».